Кафисма 7. «Все языцы воскличите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли, покори люди нам и языки под ноги наша, избранном достояние свое доброту Иаковлю, юже возлюби. Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте». Яко царь всея земли Бог, пойте разумно, воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем, князи людские, собравшися с Богом Авраам ли, яко Божии державние земли, зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело, в ограде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град царя великого, Бог в тяжестих Его знаем есть, егда заступает и, яко се цари земси, собравшися, снедошися в купе, ти, видевши тако, удивившися, сметошися, подвигошися, трепет прият я, там о болезни яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бога основай век, прияком Боже милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему Боже, таку и хвала Твоя на концах земли, правды исполни десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские суде братьих Твоих, Господи. Обудите Сион и обымите его, поведите в столпех его». Положите сердца ваши в силу Его, и разделите домы Его, якуда повесьте в роде ином. Яко той есть Бог наш во век и век века, той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородние же и сынови человечести, вкупе богатый у Бог, уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум, преклоню притчу ухо мое, отверзу во псалтире гонание мое, вскую боюсь я в день люд, беззаконие пяты мои я обыдет мя, надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся, брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася и цену избавления души своей я, и утрудися век, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрия умирающая, купе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в роды род, нарекоша имена своя на землях, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им». Сей путь их соблазн им, и посих в устех своих благоволят. Яко овцы в аде положение суть, смерть упасет я, и обладают ими правие за утро, и помощь их обетшает в аде. От славы своей я из реновени быша, обаче Бог избавит душу мою из руки адовы, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его, яко внегда умрете ему, не возьмет вся, ни же снидет с ним славу его, яко душа его в животе его благословится, исповедца тебе, егда благосотвориши ему, внидет даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сы, не разуме, приложися скотом несмысленным, и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепия красоты Его, Бог яви приидет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред ним возгорится, и окрест его буря зельна. Призовет небо свыше, и землю рассудите люди своя. Соберите ему преподобное его, завещающее завет его о жертвах, и возвестят небеса правду его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есть маз. Не о жертвах твоих обличу тебя, всесожжение же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, не же от стад твоих козлов, яко мои суть все звери и дубравни, скоти в горах и волове, познах вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бо есть вселенная, и исполнение ея, едаям меса юнча или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздажди Вышнему молитвы твоя, и призови мя в день скорби своя, и измутя, и прославиши мя. Грешник уже рече Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавидел еси наказание, и отвергл еси словеса моя вспять. Аще видел еси татя, текл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, и язык твой сплеташь льщения. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоей я полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчах, вознепчевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен. Обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, убо сия, забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляяй. Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омы мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якуда оправдишися во славе всех Твоих, и победиши, нигда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя явил мне еси. Окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел эти жертвы, дал бы кубо всесожжение неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яко бритву изощрену сотворил еси лесть, возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду, возлюбил еси вся глаголы потопные, язык льстив, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и преселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых, узрят праведнее и убоятся, и о нем восмеются и рекут, се человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию вовек и в век века, исповемся тебе вовек, яко сотворил еси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Рече безумен в сердце своем несть Бог, растлеша и омерзишеся в беззаконии, не створяй благое. Бог с небесе приничи на сыны человеческие, видите, ащти есть разумевай, или взыскай Бога. Си уклонишеся, купи непотребни быша, не створяй благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя вснеть хлеба, Господа не призваша? Там устрашишеся страха, и держи небе страх, яко Бог рассыпа кости человека угодников, постыдешися, яко Богу не чижи их. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восташа на мя, и крепцы изыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Сего Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истиною Твоею потреби их, волею пожру Тебе. Исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня еси, и на враги моя воззре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми ми и услыши мя, во скорбех печалью моею и смятокся, от гласа вражия и от стужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прииде на мя, и покры мя тьма. И рех, кто даст ми криле, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне. Чаях Бога спасающего мя, от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде. Днем и нощью обыдет и по стенам его беззаконие и труд посреде его и неправда, и не оскуде отстог его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил ми и претерпел бы хубо, и аще бы ненавидя мя на мя велеречивал, укрыл быкся от него. Ты же, человече равнодушне, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался и си со мною брашен, в дому Божии ходихом единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да снидут во ад живи, яко лукавство в жилищах их посреде их. Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы прежде век, несьбо им изменения, яко не убояшися Бога. Простре руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их, умякнуша словеса их паче Елея,